Причину объяснить нетрудно. Когда Джон, собираясь купить табак, брал с собой Эмили, она останавливалась у входа и жадно нюхала, пока кто-нибудь не откроет дверь. Ей очень нравилось снадобье от кашля, а долгий опыт подсказывал, что если жалобно смотреть на аптекаря янтарными глазками, леденца 2 или 3 ей перепадет. Вот и сегодня, подбежав к двери, она только-только принюхалась, как вдруг получила весомый удар по носу, завизжала, отпрыгнула, а из аптеки выскочил полковник со своей бутылкой. «Минуточку, рф, минуточку!» – язвительно сказала собачка. «Нельзя ли помедленнее, любезный?» Полковник, придавленный бременем скорби, заметил, что к ним прибавилось лохматое чудище и рявкнул: «Брысь!» Эмили зашлась от лая. «Рф, рф!» – говорила она, сопровождая междометие визгом. «Это еще кто? Бьет, видите ли, по носу, словно король какой-нибудь!» «Пошел отсюда!» – заорал полковник. «Если хотите, рф, пошла!» – заметил Эмили. «Я дама, черт побери!» Словарь у нее был богатый и современный. «Из-за таких субъектов, – продолжала она, – рф, все наши беды! Знаю я вас, акул! Одно слово «тираны»! Разрешите сказать?» Но тут, как это ни печально, полковник решил ее ударить. Она увернулась, но, убедившись в чете слов, изменила тактику, намереваясь сцепиться противнику в ногу. Она услышала истерический крик. «Эмили!» Голос у Джона был зычный. Легких он не жалел. Когда валлийский терьер вот-вот сожрет отца любимой девушки, миндальничать нельзя. Услышав трубный вопль, полковник подпрыгнул и выронил свою бутылку. Та со звоном разбилась, а Эмили, вполне способная внести лепту в неожиданный, хотя и безопасный тарарам, все же поджала хвост и убежала. Негромкие, но приязненные крики у кабачка «Герб Кармоди» свидетельствовали о том, что она миновала это популярное заведение. Однако Джон не успокоился. Глядя на Уиверна, вы не подумали бы, что у него красивая дочь. Но так уж случилось. И Джон робел, как робеет едва ли не всякий при отце красивой дочери. «Простите», — выговорил он, — «надеюсь, вы не ранены?» Потерпевший не ответил, но метнул в него тот взгляд, от которого сержанты никли, как увядшие розы. Потом оба они вошли в аптеку. «Еще одну!» — лаконично сказал полковник. «Вы уж простите», — сказал Джон. «Ту я уронил. На меня бросился дикий пес». «Ради бога, про...» «Нет! Как разрешают водить их по улицам?» «Я вас умоляю, и опасно!» — закончил полковник. «И противно!» «Так-так!» — сказал аптекарь. Разговор себя исчерпал. Байотер понял, что не время любовно вывязывать бантики, и мгновенно упаковал бутылку. Полковник схватил ее и убежал. А Джон, придержавший для него дверь и не услышавший «спасибо», вернулся к прилавку за табаком. «Так-так», — сказал Байотер. «Сию минутку, мистер Джон. 2 унции?» С уходом полковника стало полегче. Обретя былую приветливость, аптекарь отсыпал табаку и, разговора ради, задерживая сдачу, сказал: «А полковник-то расстроен». «Сдачу не дадите?» — спросил Джон. «Очень прискорбный случай. Как там сдача?» «Я сразу заметил, что он сам не свой. Что говорит шок? Только он вошел, я подумал...» Джон не возражал, но поинтересовался сдачей. «По дочери скучает», — определил аптекарь с лукавой улыбкой. «После такого шока нужен близкий человек. Это и коту ясно. Джон ушел бы, но как расстанешься с тем, кто говорит о Патриции?» И он придвинулся к прилавку. «Скоро она будет дома», — сказал Байотер. «Насколько мне известно, завтра». «Завтра?» «Да, мистер Джон. Вчера вернулась из Франции. Канал пересекла без эксцессов. Сейчас находится в Лондоне, отель «Линкольн», Керзен-стрит». «Здорова и весела. Завтра приедет 3-часовым поездом». Джон не удивлялся такой точности. Он знал, что сестра аптекаря служит на почте. «Завтра», — повторил он. «Да, сэр, именно завтра». «А сдачу можно?» — спросил Джон, торопясь уйти, чтобы обдумать все на воздухе. «Конечно, теперь ей», — начал аптекарь, — «сдачу». И Байотер взглянул на него и отсчитал монетки.